Несмотря на те улучшения и новые постройки, которые были сделаны Екатериною, Петербург все еще имел вид возникающего города. Улицы были очень нешироки. Из них три только главные, примыкающие к Адмиралтейству, были вымощены камнем. Другие высланы были досками. Дома в лучших улицах стояли тесно друг к другу. В других же местах, как на Васильевском острове, беднейшие деревянные лачушки перемешивались с большими кирпичными зданиями. Лучшие постройки находились на набережной, а около Адмиралтейства были сосредоточены дома вельмож. И здесь же, близ Исаакиевской площади, был наведен в 1727 году первый через Неву мост Исаакиевской, по которому указом 1741 года велено было пропускать безденежно только дворцовые кареты, церемонии, курьеров и едущих на пожар. После 1750 года мосты санкт-петербургские были отданы на откуп купцу Ольхину. Спеших за проход брали по копейке, с лошади по 3 деньги. Такая тягостная плата мостовых денег была отменена только в 1754 году по случаю рождения Павла Петровича. На площади между Невой, Адмиралтейством и домом, в котором присутствовал правительствующий сенат, Екатерина II изустно повелела 15 мая 1768 года господину Бецкому: «Во славу блаженной памяти императора Петра Великого поставить монумент». Мысль же о постановке памятника у ней явилась гораздо ранее. Еще в 1765 году она приказала нашему посланнику в Париже, князю Голицыну, найти ей опытного и талантливого ваятеля. Голицын предложил государыне 4 художников – Фассе, Кусту, Файю и Фальконете. Выбор Екатерины пал на последнего, бывшего ученика профессора Лемуана, приобревшего уже себе славу талантливого ваятеля созданием художественного жертвенника в храме Святого Роша и статуями Флоры и Помоны. В 1766 году Фальконет приехал в Петербург и в 10 месяцев изваял в малом виде модель будущего памятника. Фальконет обязывался свою работу окончить в 8 лет. После отлития модели императрица приказала отыскать камень для подножия. И в июле 1768 года от Академии художеств явилась публикация, в которой была описана потребная величина такого камня. В описании говорилось: «Камень сей должен быть 5 сажен и 1 аршина в вышину». В том же году, в сентябре месяце, в Академию явился крестьянин из деревни Лахты, Семен Вишняков, и заявил, что у них в 12 верстах от Петербурга имеется такой, годный к подножию статуи, камень. Камень этот был у них известен под именем «Камня Грома». На этот камень, по словам крестьянина, неоднократно всходил император для обозрения окрестностей. Камень этот лежал в земле на 15 футов глубины. Наружный вид его уподоблялся параллелопипеду. Верхняя и нижняя часть его были почти плоски. Камень зарос со всех сторон мхом на 2 дюйма толщиною. Произведенная громовым ударом в нем расселена была шириною в 1.5 фута и почти вся наполнена черноземом, из которого выросло несколько березок, вышиною почти в 25 футов. Вес этого камня был более 4 миллионов фунтов. Государыня приказала объявить, что кто найдет удобнейший способ перевести этот камень в Петербург, тот получит 7 тысяч рублей. В записках часовщика Фази, Женевца, бывшего при Екатерине II придворным мастером, находим, что он предложил Бецкому перевести эту огромную скалу для памятника Петра в 20 дней с помощью только 40 человек. При этом он еще требовал только, чтобы ему предоставлены были в полное распоряжение казенные кузницы. Этот Фази пользовался особенным расположением Потемкина. Последний занял у него однажды 14 тысяч рублей и несколько лет не платил ему долга. Накануне отъезда князя на юг в действующую армию императрица пригласила его к обеду и вместе с ним позвала своего любимого часового мастера. Фази захотел воспользоваться случаем и написал Потемкину немножко в республиканском духе письмо, которое и положил на его прибор, а сам занял место по другую сторону стола. Любопытство государыни было возбуждено, и она торопила Потемкина вскрыть пакет. Пробежав письмо, Потемкин бросил на смельчака многозначительный взгляд. Узнав, в чем дело, Екатерина много смеялась, и средство, которое придумал Фази для получения своих денег, очень ей понравилось. В тот же вечер вся сумма была отвезена к Фази, но только медными грошами, которыми и наполнились целые две комнаты. Способ перевести камень придумал некто Карбури, он же граф Цефалони. Но, вернее, этот способ нашел простой кузнец, а Карбури у него купил за ничтожную сумму. В октябре того же года было приступлено к работам для поднятия камня. Нужные рычаги для этого были придуманы петербургским слесарем Фюгнером. В первый день 15 ноября камень оттащили на 23 сажени. 20 ноября 1770 года Екатерина посетила работы, и при ней камень был подвинут на 12 сажен. Память этого происшествия была ознаменована выбитием медали, на главной стороне которой видно грудное изображение императрицы, и на другой стороне изображен самый камень, как его везут с помощью машин и как его обсекают во время пути. Тут же виднеется надпись «Дерзновению подобно». В обрезе поставлено «Января 20-го 1770 года». Камень во время пути 5 раз погружался в землю, проваливаясь на 18 и более дюймов. Во время следования на камне находились барабанщики, которые и давали знак рабочим начинать и кончать работы. Наверху одного края камня была устроена кузница и прицеплена караульня. Перевозка камня привлекала множество любопытных из города. От самого места, где лежал камень, дорогу очистили от леса на 10 сажен в ширину. Весь путь был утрамбован. Везли камень 400 человек на медных санях, катившихся на медных шарах. Камень ежедневно подвигался на 200 сажен. Как скоро камень достиг берега, его спустили на построенную подле реки плотину и затем на судно в 180 футов длины, 66 ширины и 17 вышины. В день коронации Екатерины, 22 сентября, камень торжественно провезли мимо Зимнего дворца, и на другой день судно причалило благополучно к берегу, отстоящему на 21 сажень от назначенного места для памятника. Причалка камня совершилась в присутствии прусского принца Генриха. В июле 1769 года Фальконет окончил гипсовую модель памятника, и она была выставлена на 2 недели для всенародного обозрения. Голову всадника сделала приехавшая француженка девица Коллот. для того, чтобы вернее изучить мах лошади, перед окнами дома Фальконета было устроено искусственное возвышение, вроде подножия памятника, на которое по несколько раз в день въезжал вскачь искусный берейтор попеременно на лучших двух лошадях царской конюшни жеребцах «Ле Бриллиант» и «Ле Каприсье». Скач коня на монументе сделан на 10 градусов от горизонтальной линии. Вся высота всадника с конем 17,5 футов, высота одного всадника 11 футов. Профессор Академии художеств Лосенков по заказу Фальконета нарисовал картину с модели. Фальконет заплатил ему за нее 300 рублей и тотчас же отослал картину в Париж. Камень имеет 7,5 сажен длины, 3 ширины и 2,5 вышины. При отделывании камня на месте Фальконет велел от передней высоты убавить 2 фута с половиной. Это произвольное уменьшение камня вызвало неудовольствие со стороны Ивана Ивановича Бицкого, и он получил дальнейшее надзирание за работами архитектору Фельтону. Фальконет обиделся и решительно отказался выливать статую. Правительство стало искать мастера. Писали литейному мастеру Гору в Копенгаген. Тот запросил 400 тысяч ливров. Сумма эта показалась высокую, и более 2 лет не находили литейщика. Наконец, 1 мая 1772 года приехал литейный мастер Бенуа Эрсман, который и обязался вылить статую за 140 тысяч ливров. С ним прибыли также 3 подмастерья. Через 2 года Эрсману было отказано, и Фальконет опять отлитие принял на себя. 25 августа 1775 года начата была отливка, надзор за которой был поручен русскому литейному мастеру Хайлову. Меди было заготовлено 1351 пуд. И когда она, растопленная, была уже пущена, и в то время, когда нижние части формы все уже наполнились, вдруг медь из глиняной формы вытекла и разлилась по полу. Фальконет, увидев, что его 9-летние труды рушились, и честь его погибает, со страха и с горя выбежал из мастерской. Его примеру последовали и все остальные рабочие. Один только Хайлов не потерялся и с опасностью для своей жизни остался там и стал подбирать вытекшую расплавленную медь и снова вливать ее в форму. Отлитие удалось с небольшими погрешностями. Передние ноги коня вышли прекрасно, только та часть коня не удалась, откуда вытекла медь. Но это горе взялся поправить господин Сандоц и в 2 года выполировал и обделал статую. За эту работу ему было заплачено 20 тысяч рублей. Модель змеи делал ваятель Академии художеств Гордеев. Фальконет покинул Петербург в сентябре 1778 года. Он получил за свою работу 92 261 рубль. 3 его подмастерья – 27 284 рубля, а литейный пушечный мастер Хайлов – 2500 рублей. Сумма, заплаченная конторою с 1776 года по день окончания работ, простирается до 424 610 рублей. По отъезде Фальконета всеми работами стал заведовать коллежский советник Фельтон. Открытие памятника происходило 7 августа 1782 года. За несколько дней перед торжественным освящением памятника вместо деревянного забора монумент был обнесен полотняной оградой, на которой были изображены горы и скалы. Ограда была 5 сажен вышины и имела 32 сажени в окружности. В день открытия статуи погода стояла дождливая, но в 12 часов прояснилось. В это время двинулись полки под предводительством фельдмаршала князя Голицына. Число войск простиралось до 15 000 человек. В 16:15 прибыла государыня на шлюпке, при выходе из которой была принята всем сенатом во главе с генерал-прокурором князем Вяземским и сопровождаемой отрядом кавалергардского полка отправилась в сенат, откуда и явилась на балконе в короне и порфире. Со слезами на глазах императрица преклонила голову и тотчас же спала завеса с памятника, и воздух огласился криками и выстрелами из пушек. Поэт того времени Рубан по этому случаю сочинил следующее 8-стишие. Колосс Родосской, днесь смири свой гордый вид, и нильские здания высоких пирамид престаньте более считаться чудесами. Вы смертных бренными соделаны руками. Нерукотворная здесь Росская гора, вняв гласу Божию из уст Екатерины, пришла во град Петров через Невские пучины и пала под стопы великого Петра. День открытия памятника был ознаменован многими милостями, и на открытие выбита была медаль. Большую такую золотую медаль получил первый присутствовавший на этом торжестве столетний старец, капитан-командир Рейзер, вступивший в морскую службу еще в 1715 году. Разные милости народу были объявлены особенным манифестом. В этот день был прощен Голиков, несостоятельный должник. По преданию, он пришел на площадь, упал перед памятником на колени и здесь дал клятву всю свою жизнь посвятить на написание истории деяний Петра, что и исполнил честно, издав такой истории 30 томов. В 1803 году, 16 мая, в день столетия Петербурга, перед памятником Петра праздновался столетний юбилей города. 20 000 войска, предводительствуемого самим императором Александром I, проходили церемониальным маршем и салютовали преклонением знамен перед монументом Петра. В день юбилея от города была поднесена государю золотая медаль с изображением в профиль Петра, увенчанного лаврами с надписью кругом «От благодарного потомства». Медаль была по воле монарха отнесена с церемонией в Петропавловский собор и положена на гроб Петра. На Неве в этот день против памятника стоял 110-пушечный корабль «Гавриил» с императорским штандартом, имея на хребте своем ботик, известный под именем «Дедушки русского флота». 400-летних старца были его стражами. Из них один был 107 лет от роду. Он хорошо помнил Петра I, при котором служил морским офицером. Другой из них, тоже современник великого монарха, некогда носил за государем межевые шесты, когда он вымерял болотистую местность под Петергофом. Он дожил до 20-х годов нынешнего столетия, проживая в деревне Ольховой, близ Ропши. Этот старик, как святыню, хранил один из 2 серебряных рублей, пожалованных ему царем за его работу. В день столетнего торжества Петербурга монумент, дворец Петра на петербургской стороне и в летнем саду были убраны флагами, а вечером пышно иллюминованы. Тоже и весь город горел в этот вечер огнями.